Глава шестая. «Здесь лучше, чем в офисе», — заметил Димон и откусил кусок пирога, который испекла Рина. «Хавчик прямо супер, и можно его получить в любое время. Далеко ходить не надо». Дверь комнаты, которая на время стала нашим офисом, распахнулась, внутрь ворвался язык пламени. «Нет-нет, это не пожар. Это влетела Ада Марковна, которая нарядилась в платье из ткани пурпурного цвета». «Всем привет! Димон, опять обжорничаешь?» «Танюшка, ты почему кулебяку не лопаешь?» Я тихо вздохнула. «Не надо говорить Аде, что стараюсь удержать вес». «Добрый день», — спокойно поздоровался эксперт Миша, тоже входя в комнату. «И ты с нами?» — обрадовалась я. «Где Никита?» «Женился, отмечает медовый месяц». «Значит, сейчас...» — начала Дюдюня, потом осеклась, выдохнула, покосилась на меня и завершила свою речь словами: «Танюша нам все объяснит. Она главная». Изо всех сил, стараясь не рассмеяться, я спросила: «Наверное, все уже в курсе дела?» Димон и Миша молча кивнули, Ада Марковна затараторила: «Что нам с Михаилом известно? Пропало тело Лидии, личного секретаря Федора Волкова, лучшего друга Ивана». «Ее убили», — уточнил Димон. «Тут у меня зазвонил телефон. Я сбросила вызов. Но он повторился. Пришлось ответить». «Извини, Фая, не могу говорить». «Это кто такая надоедливая?» — удивилась Ада. «Фаина, жена Егора Рапкина», — объяснила я. «А-а-а-а», — протянула Ада. «Егор — благородный человек. Никогда не бросит того, кто ему помог. А у Фаи непростой характер. Если не ошибаюсь, она не сдержана, всегда идет на поводу у эмоций и с упорством бодливой козы отстаивает свою точку зрения, даже если 100 человек ей прямо сказали: ты не права. Внешне несимпатично. Сидит в архиве. Ох, не люблю злых баб. От них всего ожидать можно. Танюша, камень не в твой огород. Ты прямо стройняшкой стала». «Не в мой», — кивнула я. «Больше не пугаюсь», увидев цифру на весах. «Рапкина давно руководит архивом. У нее там идеальный порядок. Она на своем месте». «Мудрое решение», — пробормотал Миша. «Коли надо уволить сотрудника, но нет возможности осуществить такой финт, переведи его на руководящую, но ничего не значащую должность». «Дайте мне слово», — попросил Димон. «Никого из присутствующих не надо предупреждать о сохранении тайны следствия. Но все равно напомню, ничто за пределы данной комнаты не выносится. Утечка информации всегда неприятна, но в нашем случае она способна здорово навредить Волкову. Думаю, все знают Федора. «Да», — ответила Ада Марковна. «Много слышал о нем, но лично не встречались», — сообщил Михаил. «Мои разговоры с Федором всегда происходили только в доме Рины», — уточнила Штольцбаум Кухенрайс. «По работе не пересекались. И это неудивительно. Мы служим в разных структурах. В обычном общении он приятный, спокойный мужик. Лидию не видела, но пару раз слышала, как он ей по телефону команды давал. Вряд ли женщине 20 лет, и сомневаюсь, что она стройная блондинка со сделанным бюстом и губами утенка». «Лидия одного возраста с Федором», — пояснила я. «Она с Волковым работает много лет». «Таких особо верных помощников обычно сбивает машина лет этак через цать верного служения начальству», — меланхолично сообщил Миша. «Многие знания, многие печали. И от себя добавлю, еще и многие опасности для секретаря, который владеет большим объемом информации о боссе». «Федя не такой», — быстро возразила я. «Лидия с Волковым вместе с тех пор, как у него появился личный кабинет», — доложил Коробков. «Никаких порочащих сведений о ней не нашлось. Биография прозрачная. Родители Поповой умерли, когда девочка еще не пошла в школу». «И мать, и отец одновременно?» — уточнила Ада. «Да», — подтвердил Димон. «Эти сведения легко найти. Старшие Поповы были врачами-инфекционистами. Они выезжали в разные закоулки СССР, где случались вспышки оспы, холеры, чумы, вылетали в Африку, в другие страны. Пара погибла во время очередной командировки. Лидию воспитывали родители отца. Они никакого отношения не имели к медицине. Бабушка, Анна Петровна, была искусствоведом. Дедушка Виктор Леонидович — археологом. Когда внучка осиротела, Мужчина перестал ездить на раскопки, начал писать фантастические романы, но особого успеха они не имели. О родителях матери пока сведений не нашел. Сама Лидия ничем не выделялась в школьные годы, была крепкой четвёрочницей. Поступила в пединститут, получила диплом преподавателя русского языка и литературы, устроилась на работу секретарем в ЗАГС, через год похоронила сначала бабусю, потом деда. «Странное место для училки», — заметил Миша. Молодому специалисту, если только он не отправился куда-то по распределению, во все времена трудно впервые получить работу, — заметил Коробков. Кадровики хотят опытного сотрудника не старше 30 лет, желательно мужчину с двумя университетскими дипломами, неженатого, бездетного, со знанием 5 иностранных языков, с постоянной московской пропиской, и чтобы оклад в 20 тысяч был его мечтой на долгие-долгие годы, в идеале до пенсии. Лидии пришлось пойти туда, куда ее взяли. Ну а потом девушка стала секретарем Волкова. Федор тогда только выбился из толпы простых ментов. Лидия замужем за Андреем Дмитриевичем Кузнецовым, он инвалид. Волков женат на Елене Сергеевне Никитиной, она домохозяйка. Это официальная инфа. Правда другая. Браки Федора и Лидии на самом деле фикция. Мужчина и женщина много лет живут вместе. Их законные половины, Кузнецов и Никитина, словно грифоны. Большинство людей, которые любят фантастику, знают о существовании этих мифических созданий, но никто их в реальной жизни не видел. «Так», — кивнула Дюдюня, — «завязывается интересная история. Возникают простые вопросы. Что делала Лидия в селе Косюхино?» «Она написала Волкову, попросила его приехать», — сказала я, «но не объяснила, что произошло. И у меня свой вопрос. Миша, о чем нам говорит ЧМТЛЧ?» Эксперт принялся методично объяснять. «Если не авария, не несчастный случай, допустим, неудачное падение или человек шел и со всего размаху вошел лицом в какую-то преграду, то, скорее всего, нечто личное. Убийца выместил на женщине свою ярость. Может, узнал об измене или понял, что его ребенок не его ребенок, ну и двинул тетке, чем попало, прямо в лицо. Если все случилось дома, то чаще всего в ход пускается кухонный инвентарь. Но порой удару кулаком хватает, чтобы лишить кого-то жизни». «Зачем убийца утащил труп Поповой?» — пробормотала я. Хотела продолжить беседу, но меня снова остановил звонок Фаины. Пришлось сбросить вызов, но Рабкина проявила настойчивость. «Ответь», — разрешил Иван Никифорович. Я схватила телефон. «Слушаю». В ответ понеслись рыдания. «Егор улетел в командировку, куда не знаю. Наверняка на самом деле с ней уехал отдыхать. Танюша, помоги похудеть. Ты же меня не бросишь?» «Нет, конечно», — пробормотала я. «Можно перезвонить чуть позднее? Занята сейчас». «Ты же в отпуске», — заметила Фаина. «У меня личные дела. Через некоторое время свяжусь с тобой». «Ей муж изменил», — поинтересовалась Ада. «Ты, наверное, случайно включила громкую связь, и я услышала, с ней уехал отдыхать». «Нехорошо получилось», — смутилась я, обещала никому не рассказывать. «От нас ничего не утечет», — быстро заверил Димон. Ада удивилась. «Егор Кузьмич тихий, сколько его знаю, он всегда под каблуком у Фаины. И вдруг такой фортель? Честно говоря, мужчина особым умом не блещет. Да, когда-то Фая спасла Ивана Никифоровича, а тот благодарный человек. Подари ему рубль — он тебе потом чемодан с миллионом притащит. Вот и терпит мужа Фаины, да и ее саму заодно». «Бригада Егора расследует мелкие дела», — сказал Димон. «Ничего серьезного им не поручают. Но кто-то же должен этим заниматься. Хорошая зарплата, отличная квартира, дача, машина. В бытовом плане у Рабкиных все отлично. Но если Егор любовницу завел, то это плохо. Надеюсь, она из наших людей. Сотруднику, а уж тем более начальнику бригады, следует вести себя осторожно». «Детей у них нет», — добавила я, — «но не всем они нужны». «Вот мне лучше без наследников и мужа», — проявила честность Ада. «Вполне хватает кота. Тот вечно просит жрать, порой впадает в злобное настроение. Может написать на мою подушку, если я, по мнению принца Освальда, не проявила к нему внимания, забыла купить лакомство. Зарабатываю сама, не скучаю. Зачем мне муж? Освальд его заменяет. И у кота есть большой плюс. У него нет мамаши, которая могла бы мне петь в уши: «Хочу понянчить внуков, и ты плохо ухаживаешь за моим сыном». Не всем так везет, как Танюше. Рина — уникальный вариант. Мой телефон тихо звякнул. Я покосилась на экран. Неужели опять Фая? Теперь она СМС присылает? Но нет. Уважаемая Татьяна, вы записаны на завтра на 10 часов к Ольге Майоровой, косметологу. Больше у меня никакой информации нет, сообщил Димон. Но, вероятно, до следующего утра что-то нарою. Я посмотрела на эксперта. Миша, сейчас езжай в Косюхино, осмотри ту избу. Привлечь никого из наших экспертов не можем, придется тебе одному отдуваться. Собери все, что покажется важным. И неважным тоже. Обойди периметр снаружи, отпечатки сними. Ну, мне тебя учить нечему. Понял, кивнул Михаил. Сейчас завершим совещание и отправлюсь. Где тело Лиды? Поинтересовалась Ада. Вопрос на засыпку, протянула я. Исчез. В морг оно не поступало, быстро произнес Коробков. Но я располагаю лишь официальной информацией. Вероятно, просто зарыто где-то в лесу. У Ивана Никифоровича зазвенел мобильный. Муж глянул на экран, нажал на него, пару секунд помолчал, потом произнес: «Подожди, пусть команда услышит». В кабинет влетел баритон Волкова. Подумал немного. «Пётр Карпов. Он черный могильщик. Могу договориться с ним. Только навстречу лучше ехать Танюшке. Петя любит молодых, красивых, Сергеева ему точно понравится. 90% за то, что Таня ничего не узнает, но есть еще 10% за откровенность Карпова. Вдруг получится. Если тело закопали в лесу, то его сложно обнаружить. Но вдруг обратились к Карпову. Есть шанс что-то узнать. Я его попросил помочь. Таня, езжай. Адрес сейчас скину. Только отправляйся завтра. Всем до свидания». Стало тихо. «Хорошо», — согласилась я. «После полудня отправлюсь завтра к этому могильщику». «А чем утром собралась заняться?» — поинтересовался Димон. «Записано к зубному?» — самым честным видом соврала я. «Режьте меня ножом, пилите лобзиком, не признаюсь, что завтра собралась к косметологу».